Да что же это? Ведь это же просто подлость. Нет, это не подлость. Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны. Эдак ты, пожалуй, сядешь с тем, чтобы обыграть нас. Дело известное. Кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть, наверное. Ну что же? Чего вы хотите? Назначьте какие угодно проценты. Я на все готов. Я вдвое заплачу вам! Да что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты. Дай только нам взаймы. Ну, так скажите последнее слово. Не хотите играть? Принеси деньги. Сейчас станем играть. Ну, так прощайте же, господа! Больше вы меня не встретите на этом свете! Ты что? Ты ж? Что ты? С ума сошел? Побежать за ним в самом деле, чтобы еще как-нибудь не застрелился? Еще выйдет история, если этот черт вздумает застрелиться. Черт его возьми, пусть себе стреляется! Да не теперь только! Еще деньги не в наших руках, вот беда! Я всего боюсь! Ведь это так возможно. Возвращается утешительный, ведя Глова за руку. Что ты? Фу, что ты, брат? Фу, рехнулся. Слышите? Слышите, господа? Уж пистолет вздумал было всунуть в рот. Что? А? Стыдись. Что ты, помилуй, что ты? Помилуй. А, еще и умный человек, и зря не вздумал стреляться. Этак, пожалуй, вся Россия должна застрелиться. Всякий ли проигрался или намерен проиграться? Да если бы этого не было, так как же можно выиграть? Ты посуди только сам. Ты дурак просто. Позволь тебе сказать, ты счастья своего не видишь. Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл? Что ж вы, в самом деле меня уже за дурака считаете? Какой тут выигрыш? Проиграть 200 тысяч, черт возьми! Да. Эх ты, простофиля! Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица! Еще не будучи юнкером, да уж проиграл 200 тысяч. Да тебя гусары на руках будут носить. Залезай, выйди на дорогу, посмотри сюда скорее, сестра. Вот идут гусары, каких много, трубы, сабли, шпоры, кибера. Глаз горящий у гусара, сердце покоряют черные усы. Что ж вы думаете? У меня разве не станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло? Черт побери, да здравствует гусарство! Здравствуют гусары! Тереп-ча-ча! Шампанского! На все плюю, когда так! Вот.